и отсутствие в них умысла обогащения. Просто помогали знакомым доставать дефицит. Губы Женьки искривились, когда он вроде бы спокойно сказал: «Ну, дадут года два». От такого спокойствия стало действительно страшно. Главное, никак нельзя было предугадать, что будет, что скажет следователь Васильев и как все пойдет дальше. Когда он снова вышел на лесную, было уже около двух. Шел оголтелый мартовский снег. Народ валил со стороны Горького, Каляевской, будто какая-то команда была двигаться всем в этом направлении. Куда девать два часа? Он придумать не мог, медленно побрел переулками вокруг Миуссов. Снова и снова крутилось в голове, откуда они могли узнать. И вдруг мелькнуло и сразу же окрепло, увеличилось, выплыло на первый план Таня. Если бы информация пришла со стороны Грузии, начали бы таскать всех сразу, и Белого, и Киреева, и Витька. Конечно, и ему не дали бы исчезнуть. Зря когда-то связались с Витькой. Совсем другой он человек, чужой. Таня. Она могла от ревности, от обиды. Тут же понял, что не могла. Такого не может никто. Она же хорошая, нормальная девка, не могла она. И, как всегда бывает, выплыла совершенно другое, сразу перечеркнула все остальное. Умер Стас. Он даже остановился. Идущие по узкой тропинке сзади стали натыкаться на него, бормоча ругательства. Стас! Ужас! Сидел в метро, закинув голову, закрыв рот, уже холодный, уже мертвый, а поезд вез его в депо, и милиционеры осторожно тыкали тело модного молодого парня. Такие не умирают внезапно от сердца, и медсестра в белом халате поверх пальто с чемоданчиком шла по вагону. Смерть, и сразу меняется жизнь, подумал он. Кто бы мог предположить, что именно Стас умрет, что его смерть отделит время от поправимых бед, от кошмара, с которым уже ничего не поделать. Он кругами бродил по целине маленькой заснеженной площади, и его следы темнели на свежем снегу. Пора было в милицию. Он, остановившись и отворачиваясь от ветра, выкурил еще одну сигарету и решительно пошел к отделению. Ничего он не придумал и шел совершенно отчаявшийся, готовый сдаться, соглашаться со всем, просить милости. Пусть посадят, только пусть все кончится, и не надо будет ни о чем думать, решать, бояться. Пусть посадят! И все дальше пойдет уже без него. Пусть как-нибудь решает сами, а он будет где-то там, будет просыпаться в холоде, делать тяжелую работу, мечтать о еде. В темном коридоре с покрашенными в густой зеленый цвет стенами он нашел дверь с бумажкой, на которой было написано «Васильев, Н.И., комната 14», и постучал.